28 декабря. Как оказалось, прошло почти 6 недель, прежде чем Лоренс снова позвонил мне. Он торопливо извинился за то, что не связался со мной раньше, а затем попросил назначить встречу как можно скорее. Поскольку у меня был отменен сеанс на завтра, я смог назначить ему встречу на следующий день. Он вошел в мой офис почти так же, как и в прошлый раз, но только теперь во всех его движениях и в тоне голоса чувствовались настойчивость и нетерпение. «Спасибо, что встретились со мной так быстро, я действительно должен был вернуться к вам намного раньше. Простите, просто так, много требований к своему времени и мыслям, понимаю. Я ходил к вашему коллеге, доктору Кеннеди, или Кенни, боюсь, неправильно запомнил его имя, Кенни, конечно. Я виделся с ним, и мне показалось, что он хороший человек. Мне понравилось, как он разговаривал. Но я просто никогда не приду к нему больше. Знаете, ваше предложение, полагаю, я неправильно выразился, ваша рекомендация в каком-то смысле мне подходит. Раньше я был гораздо более рефлексивным. Бизнес отнимает это у вас или отодвигает в сторону. Как бы то ни было, я обнаружил, что снова и снова возвращаюсь к мысли действительно взглянуть на вещи и принять ваши идеи о моем образе жизни. Но я думал, что не готов к такому предприятию, особенно из-за давления со стороны моей фирмы, именно сейчас. Но, я думаю, вы испытываете трудности, пытаясь сказать что-то прямо сейчас. Я прочел рассказ на днях в самолете, когда летел из Нью-Йорка. Рассказ об Амазонии. Журнал о путешествиях, который дала мне стюардесса. Там был рассказ. В общем, это не имеет большого значения, но там было одно отступление об аборигенах. Они... Ой. Внезапно я понял, что внутри него идет жестокая битва. Я не знал, что это, но мог почувствовать напряжение, как будто в меня ударялись волны энергии. Вы сейчас заняты какой-то борьбой. Почему бы вам не отложить на минуту рассказ и не попробовать рассказать мне об этом сражении, которое происходит у вас внутри? Его самообладание улетучилось. Лицо напряглось, с таким трудом пытаясь сохранить натянутую маску, что было больно смотреть. «Да, хорошо, я хочу рассказать вам о том, что я прочел. Я имею в виду, что впервые понял. Фу. Оказывается, очень трудно говорить об этом, потому что я боюсь, что это вызовет то же, что случилось в самолете. Фу. Удивительно, как это физически болезненно. Что произошло в самолете?» Простой фактический вопрос мог помочь ему вернуться в колею. У меня был приступ паники. Он сидел очень тихо, ожидая, прислушиваясь к себе. Страх заставлял его вслушиваться, пытаться войти в контакт со своим внутренним чувством. Я прочел эту заметку в журнале о путешествиях и затем внезапно обнаружил чувства, растущие во мне. Я не знал, смогу ли удержать их. Я чувствовал себя так, как будто самолет сейчас раскроется и сбросит меня с высоты 40 футов или что-то вроде этого. Я почти желал этого. Мне удалось опрокинуть пару крепких мартини, и, наконец, меня отпустило. Я еще выпил, чтобы закрепить эффект, потом за обедом выпил вина, а после обеда — бренди. К тому времени я смог расслабиться и посмотреть вторую половину какого-то идиотского фильма, который все время был у меня перед глазами и с трудом мог сосредоточиться на нем. Так недолго и алкоголиком стать, черт возьми. Эти страхи — самые неприятные переживания из всех, какие я испытывал когда-либо. Сейчас он казался более спокойным. Рассказ о событии помог ему взять себя в руки. — Вы сейчас можете рассказать мне о заметке в журнале? — Да, да. Думаю, могу. Простите, что потратил столько времени на это. Но это о том, как... Ох, это снова начинается внутри меня, как только я думаю о рассказе. Ну, ладно, скажу. Эти аборигены Амазонии берут в плен одного из своих врагов, затем намазывают его телом медом и привязывают его на пути целой армии муравьев. И муравьи, тысячи гадов, просто съедают человека живьем. Фух, боже, а они съедают его живьем. Только представьте себе, что он чувствует, что он думает, когда они откусывают от него маленькие кусочки. Ужас! Ужасно. Боже мой, только представьте, это невозможно. Человек сойдет с ума. Я бы сошел. Надеюсь, что сошел бы. Надеюсь, что просто потерял бы сознание, чтобы не осознавать, что происходит. Знаете, возможно, я физически труслив. Нет, я могу вспомнить моменты, когда не был трусом, но дело не в этом. Труслив я или нет, в этом рассказе есть нечто, что хуже, чем просто физическое страдание. Он сжал ручки своего кресла, борясь с собой, почти не осознавая моего присутствия. Это те маленькие муравьиные укусы. Это наблюдение за тем, как твоя плоть исчезает. Твое тело просто растаскивается этими муравьями. Ужас! О, черт побери! Я не хочу погружаться опять в эти страхи. Я не думаю, что вынесу это. Минуту или две мы сидели молча. Слишком рано убеждать его погрузиться в эти страхи. Я еще не установил с ним достаточно хороших отношений. Ему это понадобится, чтобы знать, что у него есть нить жизни, которая поможет ему найти дорогу назад. Однако позднее Лоренс почти наверняка должен будет предпринять путешествие в свой личный ад. Как раз теперь он расходует фантастическое количество энергии для того, чтобы удержать контроль, который ему кажется необходимым. Возможно, я смогу ему немного помочь. Лоренс, вы мобилизуете огромные внутренние силы, чтобы подавить свой страх. Да, почти сквозь стиснутые зубы. Да, я просто не хочу переживать это еще раз. Что-то внутри вас, кажется, ломает эту защиту и наполняет вас ужасом. Я продолжаю видеть этих муравьев. Я как будто могу почувствовать их на своем собственном теле. Я должен избавиться от этой картины. Вам раньше приходилось пить, чтобы прекратить свои страхи? Фактологические вопросы должны были помочь Лоренсу избавиться от образа. Нет, да, полагаю, да. Мне трудно сейчас ясно мыслить, кажется, да. Ну, конечно, теперь я вспомнил. В Чикаго этой весной я должен был встретиться с подрядчиком после обеда. Во время обеда я ел один, я почувствовал, что начинается паника. Я перестал есть и выпил пару двойных виски. — И как? Сработало? — Подействовало. Я был немного неуклюж в процессе разговора с Кемпером, подрядчиком, но все прошло хорошо. Не думаю, что он что-нибудь заметил. Теперь Лоренс чувствовал себя комфортнее. Интересно, что его критерием того, что встреча прошла хорошо, стало обстоятельство, что другой человек ничего не заметил. Я отметил также, что его вероятно, было способом делать что-то вместо того, чтобы молчать. Оставшаяся часть сеанса ушла на описание Лоренсом его нынешней работы и жизненной ситуации, а также на составление расписания, которое позволило бы ему приходить ко мне три раза в неделю. Он не сказал, почему он пришел ко мне, а не к доктору Кенни. Моя догадка состояла в том, что Лоренс осознавал, замещающий характер своей тревоги, и ценил идею последовательного анализа своей жизни, особенно после 6 месяцев вынужденного безделья. В течение нескольких месяцев совместной работы, последовавших за этим сеансом, история Лоренса начала проясняться. Он действительно был необычным человеком, очень преуспевающим в своей работе, по крайней мере, по части зарабатывания денег и в смысле уважения специалистов в своей области. Он был, очевидно, равнодушен к своей весьма условной семейной жизни. Входил в правление нескольких общественных и благотворительных организаций. Короче говоря, в соответствии со стандартами, в которых большинство из нас воспитано, Лоренс был человеком, который сделал это. По мере того, как я узнавал его лучше, фраза «он сделал это» казалась мне все более подходящим определением для Лоренса. Он сделал это в профессиональной и финансовой сферах, в своем сообществе, церкви, общественных учреждениях и, по крайней мере, с внешней точки зрения, в своей домашней жизни. Однако Лоренс был человеком поистине охваченным ужасом. Почему? Потому что им все больше и больше овладевало вселяющее в него ужас понимание. Как обреченный альпинист обнаруживает, что склон под его ногами начинает скользить, и с ужасом понимает, что безнадежно захвачен лавиной, несущей его в пропасть, так и Лоренс чувствовал, что его рациональная опора уступает место пониманию, которое несет его к краю пропасти. Это понимание того, что он, Лоренс, не существует. Я говорю совершенно буквально. Лоренс обнаружил, что тщетно и безумно борется против глубинного и пожирающего его рассудок убеждения. Он сам по себе есть ничто, несуществующий. 1 июля. Мы полностью прояснили убеждение Лоренса, что он не существует, в течение той фазы, которая наступила спустя 7 месяцев после начала нашей совместной работы. Это были месяцы закладывания основ и проверки наших отношений друг с другом. Месяцы, когда Лоренс учился исследовать свое внутреннее сознание, открывал значение субъективной жизни и таким образом начал вступать в контакт со своим «я». Месяцы, в течение которых произошли тысячи решающих, но кажущихся незначительными событий, являвшихся частью по-настоящему тщательной психотерапевтической работы. Теперь, когда он приходил, его способность приступать к работе терапевтически без вступлений свидетельствовала о достигнутых им успехах. Когда я ушел отсюда в прошлую пятницу, я обнаружил, что продолжаю думать о том ударе, который получил в прошлом году. Было похоже на то, что мы всколыхнули нечто, но я не мог вполне разобраться с этим. Я хочу попытаться погрузиться в это чувство сейчас. Он устроился на кушетке, как обычно, аккуратно подложив под шею подушку. «Лоренс, почему бы вам просто не рассказать мне об аварии и о том, что за ней последовало? Так, будто бы я никогда не слышал об этом». «Очень хорошо. Я был на Сансет, там, где дорога так сильно изгибается в сторону берега. Я прошел поворот, и там был пешеходный переход через улицу, поэтому я нажал на тормоза и остановился. А тот человек в Волте позади меня не заметил вовремя, что произошло, и просто врезался в меня сзади. Меня бросило вперед, и моя голова качнулась назад так резко, что в тот самый момент я успел подумать: «Боже мой, у меня сломана шея». Но, к счастью, это было не так. Машина была полностью смята. У меня больше не было крупных повреждений, но я находился в шоке и был так ошеломлен, что помню немного из того, что произошло дальше. Водитель Олдс вылетел через лобовое стекло и, вероятно, был уже мертв, когда ударился в багажник моей машины. Я счастлив, что ни в одной из машин не было других пассажиров. Меня доставили в госпиталь Санта-Моники, зафиксировали мою шею в гипсе, починили пару ребер сломанных оруль, знаете, обычная рутина. После недельного наблюдения в госпитале меня отпустили домой. И тут началась эта агония. Беннингтон, мой личный врач, настаивал на полном обследовании, и помимо шеи, ребер и нескольких синяков, обнаружилось, что мое сердце выделывает странные вещи на электрокардиографе. Кардиологи смотрели на графики, но никто не знал точно, как их интерпретировать. Поэтому они дали мне те невероятные идиотские инструкции, которые с серьезным видом могут дать только врачи. Просто расслабьтесь и не беспокойтесь, о нет. Не пытайтесь ничего делать, просто отдыхайте, оставайтесь в постели, ничем не занимайтесь, не двигайтесь слишком много, ну и так далее и тому подобное. Просто расслабьтесь и забудьте, что ваша голова чуть не оторвалась от шеи, что, говорят, из-за этого могут быть необратимые осложнения, и нужно будет всегда носить этот ошейник, а может и нет. Просто расслабьтесь и не думайте о том, что ваше сердце, кажется, выдает странный ритм, который может означать полную отставку, а может, с другой стороны, вообще ничего не означать. Знаете, просто расслабьтесь. Так что я расслабился. Черта с два. Я пытался быть хорошим пациентом целый месяц, но это меня ужасно подавляло. Подавляло? Сводило с ума, я не знаю. Вначале казалось, что подавляет. Я был мрачным, раздражительным, часто огрызался на детей и на Хелен. Затем я начал дичать, как мне кажется. Не хотел ни с кем разговаривать, пытался смотреть телевизор. Боже мой, пустыня. Пытался читать. Раньше я любил читать. Какое-то время было лучше. Я пробегал по 1-2 книги в день. Но довольно скоро, не знаю, через месяц или около того, я почувствовал, что убегаю в книги. Я боялся остаться без них. Не знаю почему, но я понял, что боюсь оказаться непоглощенным книгой. Тревожусь, когда заканчиваю одну, и не могу дождаться, когда начну следующую, поэтому я попытался остановиться. К тому времени я мог немного двигаться, разговаривать с сотрудниками. Я заставил их дать мне работу на пару часов в день. В конце концов, мое сердце все еще работало, хотя и вело себя странно. Но это было слишком трудно. Я не самый хороший координатор. Я хотел быть в курсе всего и все делать сам, и я не мог. Имел одну острую стычку, когда не повиновался приказам. Они заверили меня, что не шутят. У меня действительно не такое сердце, какое должно быть. Пришлось отнестись к этому серьезно. Он остановился, казалось, размышляя. Это было трудно? Трудно принять всерьез, что ваше сердце не такое здоровое, как бы вам хотелось? Да, да, это так, мне не нравится думать об этом. Расскажите мне. Не уверен, что смогу. Как будто я в чем-то виноват, как будто я не совсем здесь. Не знаю, это не имеет никакого смысла, и тогда не имело. Но это беспокоило меня. Полагаю, это и сейчас продолжает меня беспокоить. Последние 2 месяца или около того были действительно несчастными. Я работал пару часов в день с людьми, которые приходили ко мне домой или по телефону, и затем я должен был прекратить. Это меня бесило. Но я не мог заставить мои мысли остановиться, даже когда пытался. Они продолжали пожирать меня. И тогда... Тогда я попытался найти в себе какие-то иные ресурсы, что-то помимо работы или телевизора, или чтения. Как будто раньше меня было больше, внутреннее, понимаете? Но, кажется, я не смог найти ничего. Не смог найти ничего, что не было бы связано с какой-либо внешней деятельностью. Это грызло меня. Я все продолжал размышлять, переживать снова и снова. До сих пор это меня беспокоит. Лоренс, меня поразили слова, которые вы употребили. Пожирали меня, грызли меня, пережевывал и так далее. Вы не можете заставить свои мысли перестать пожирать вас. Да, да. Как будто множество маленьких тварей кусают меня и не дают покоя. Постойте. Рассказ об Амазонии. Муравьи, пожирающие человека. Да, ну, конечно. Эти мысли, кажется, поедали меня точно так же. В прошедшем времени? Нет. Иногда это продолжается, когда у меня начинаются страхи. Это очень интересно, но почему страх? Я ведь не исчезаю на самом деле в каких-то внешних вещах. Или исчезаю? Исчезаете? Не могу сказать, почему, но исчезаю в каких-то внешних вещах. Да, в каком-то смысле. Пауза. Это так неуловимо. Эти маленькие мысли продолжают пожирать вас, пережевывать вас. Лоренс закрылся. Он пытался додумать до конца, но сопротивление было слишком сильным. Он предпочел бы проработать это абстрактно, интеллектуально. Мой пациент не хотел по-настоящему погружаться в ад этих страхов, чтобы открыть свое бытие. Пожирают меня, но я не знаю. Кажется, я больше не могу ни о чем думать. Вам бы хотелось решить проблему, но вы не хотите, чтобы ваши чувства стали слишком сильными прямо сейчас. Ну, я не могу ясно думать, когда начинается паника. Я имею в виду, что она рассеивает мои мысли. Несколько минут, пока Лоренс был погружен в свои мысли, мы молчали. Я тоже размышлял над его затруднениями. Он беспокойно ерзал на кушетке, явно желая понять свои чувства и столь же явно стараясь избежать волны эмоций, которая могла его захлестнуть. Подобно многим из нас, Лоренс был убежден, что «правильное мышление», в кавычках, которому нас учили в средней школе, — это верный путь разрешения любой проблемы, от арифметической задачи до эмоционального взрыва. На самом деле такого рода мышление слабо помогает, если мы находимся за пределами простых дробей и сочинений на тему «Как я провел летние каникулы». Лоренс знал это, по крайней мере, имплицитно, но не мог рискнуть расширить свое мышление в тот момент, когда был так близок к панике. Тот вид правильного мышления, в котором Лоренс нуждался сейчас, представлял собой гораздо более широкомасштабный, тонкий и эмоционально насыщенный процесс, чем тот, к которому он был готов в этот момент внезапного понимания и открывшейся возможности. Он был похож на человека, который должен узнать, что находится в темной пещере, куда он боится войти, и который стоит снаружи, тщетно вглядываясь в темноту. То, что должен был сделать Лоренс, если он хотел продвинуться в понимании или изменении своих панических переживаний, так это войти в центр своих переживаний. Он должен был остаться один на один со своим «я». Только таким образом он действительно мог узнать, что так пугало его и от чего он должен себя освободить. Но Лоренс чувствовал. Абсолютно верно, что для того, чтобы понять свой страх, он должен погрузиться в него, и боялся, что в этом случае страх в буквальном смысле может его поглотить. Я пытался помочь Лоренсу немного продвинуться вглубь пещеры. Лоренс, я знаю, что главное, на что вы полагаетесь, — ваше мышление, но необходимо также доверять своим чувствам, даже если это означает, что вы не сможете мыслить так ясно, как вам бы хотелось. — Ну, да, я предполагаю это, но вы по-прежнему не хотите чувствовать страх и как раз сейчас предпочитаете рассуждать о том, должны ли вы его чувствовать или нет, вместо того, чтобы рискнуть погрузиться в него. — Нет, нет, если вы говорите, что я должен дать волю чувствам, конечно, я сделаю это. Я чувствую, что сейчас мы, наоборот, очень отдалились от них, не так ли? — Нет, ну, возможно, да. Я пойму, когда смогу вернуться к ним. — Что за мысли пожирают вас? — Сформулируйте их как можно короче. Никаких других слов, только мысли, которые грызут вас. — Ну, что я могу делать, кроме работы или других внешних вещей? Или есть ли что-то у меня внутри, что не зависит от того, что снаружи? Или кто я? Или, может быть, что я представляю собой помимо внешних вещей, которые я делаю? Есть ли какое-то «я» помимо внешних вещей, которые делаю? Да, вот оно. Я могу почувствовать это сейчас. Я имею в виду, что возбужден, потому что чувствую, как все это связано вместе, но еще и боюсь, потому что думаю, что я на грани паники. Не хочу впадать в нее, правда, не хочу. Лоренс, подумайте. Может быть, вы сможете рискнуть. Рано или поздно вам придется погрузиться в эти чувства, чтобы выяснить, кто или что вы. — Ну да, вполне возможно, в какой-то момент, но я просто не думаю, что хочу попытаться сделать это сейчас. Думаю, вы предлагаете мне просто позволить наступить этой панике и посмотреть, что произойдет, но я не могу сделать этого. Я никогда не был смелым в проявлении своих чувств, никогда не был и не могу сделать это сейчас. — Я знаю, Лоренс, вам страшно даже подумать о том, чтобы сделать это. Но попробуйте предпринять самую настойчивую попытку, на какую вы только способны. Это действительно важно. Фу, это кажется слишком большим, слишком поглощающим. У меня много работы, которую я должен сделать. Действительно должен, сегодня в офисе. Я не могу позволить себе быть выбитым из колеи. Ваше функционирование как бизнес-машины кажется намного важнее ваших чувств и того факта, что вы живете в постоянном страхе, что вас охватит паника. — Нет, конечно, нет. В самом деле это было бы глупо. Он разозлился и встревожился, готовый перейти почти к любой теме, включая и несогласие со мной. — Вы разозлились на меня за то, что я держу зеркало перед вашим страхом. — Да, да, вы иногда чертовски все утрируете. За это вы мне и платите. Но сейчас вы все больше и больше отдаляетесь от столкновения со своим страхом, как вам и хотелось, по крайней мере, бессознательно. — Ну, хорошо. Я сделаю попытку. Мы размышляли о том, кто я или что я, помимо того, что я делаю. Кажется, это очень философский вопрос. Я не уверен, что знаю, куда двигаться дальше. — Возможно, это правда, Лоренс. Нить, которой вы должны были следовать, — то чувство тревоги, которое вы испытывали минуту назад. Когда мы отвлеклись, споря о том, смелый вы человек или нет, и можете ли вы позволить себе прислушиваться к своим чувствам, когда вас ждет работа в офисе, путь, ведущий к страху, был потерян. Да, ну, посмотрим, смогу ли я восстановить его. Но он не продвинулся дальше. Остаток сеанса прошел в основном в интеллектуальном обсуждении природы личности. Однако мы оба чувствовали, что этот сеанс связал вместе несколько важных нитей. Беспокойный ум Лоренса сам заставлял его заглянуть в пугающее зеркало. Он искал образ себя, который убедил бы его в материальности, но ничего не находил. Образ в зеркале бледнел, колебался и угрожал полностью исчезнуть. «Кто я?» — спрашивал Лоренс, поскольку его больше не успокаивал ответ на вопрос «что я?». Его прошлые достижения были тем, чем они были, прошлым. Они больше не поддерживали его. Они были так же далеки, как фотографии в семейном альбоме. Теперь он пытался убежать от небытия, которое постоянно угрожало подкрасться к нему. Его временным убежищем было впечатление о нем других людей. Он не мог отыскать ощущение своего субъективного центра.